брат, спасшийся без труда, потому что никого не осуждал. Некогда один мирянин пришел в Ковсоколивский скит, чтобы стать монахом. Однако скитские отцы не принимали его, потому что кроме лености и нерадения он имел еще и скандальный характер, так что постоянно создавал проблемы. Но поскольку ему нравился скит, он упросил отцов оставить его жить с ними без монашеского пострига, за что обещал иногда помогать им. Так в лености и нерадении и провел он свою жизнь, пока не пробил его смертный час. Отцы, желая его утешить, неотлучно пребывали возле его смертного одра. И вот умирающий пришел в исступление и начал делать какие-то знаки. Отцы не могли понять, что с ним происходит. Когда он пришел в себя, то поведал им нечто страшное. «Видел я архангела Михаила, держащего хартию, в которой были записаны все мои грехи. Он сказал мне: „Видишь, все, что здесь записано, сделал ты, поэтому готовься идти в ад“. Тогда я говорю ему: „Посмотри-ка, есть ли среди всего этого грех осуждения“. Архангел поискал и говорит мне: „Нет“. „Значит, — говорю я ему, — я не должен идти в ад, согласно словам Господа: „Не судите и не будете судимы“. Евангелие от Луки, глава 6, стих 37. Тогда архангел Михаил разорвал хартию с моими грехами. Так что, отцы, я пойду в рай. Когда вы мне сказали, что я не подхожу для того, чтобы быть скитским монахом, и я начал работать как мирской и ходить в церковь только по праздникам, я услышал слова Евангелия: „Не судите, да не судимы будете“, и сказал себе: „Окаянный, исполни хотя бы это“. И это спасло меня без других трудов». Лишь только он рассказал это, архангел Михаил принял его душу.